Глава 4. От демона до Творца один шаг. Демон Фил. «Не может быть!» — выдохнул Гарри. Стрелок и старшие волшебники хранили гробовое молчание. Они пребывали в изумлении. Но если Мэнни удивила причудливая форма, которую принял Творец, Джек и Горлогориус были поражены тем, что уже встречали эту форму ранее. Творец носил цветастые шорты и пляжные шлепанцы. У него было загорелое тело, солнцезащитные очки и в руке зеленый напиток в высоком стакане с маленьким зонтиком и трубочкой. «Ребята, вы клевые!» — сказал Творец. «Кстати, а кто вы такие? И где пляж? Куда подевались все тёлки?» «Горлогориус, со всем моим уважением, но вы уверены, что все сделали правильно?» — сказал Гарри. «Это же демон по имени Фил. Помните, он еще подсказал нам идею по поводу Бозула и меча?» «Точно!» — сказал Фил. — А я вас помню, парни. У вас еще такие смешные проблемы, да? — Я бы и поостерегся в дальнейшем называть его демоном, — сказал Менни. — Вне всякого сомнения, это Творец? — Да, я Творец, — гордо сказал Фил, отхлебывая из своего стакана. — А вы, значит, твари? Ну, те самые, которых я сотворил. — Круто. — А, нет, не круто. Было бы круто, если бы я сотворил побольше голых телок, но здесь я их почему-то не наблюдаю. Мы вызвали тебя, потому что нашему миру грозит опасность, — сказал Горлогориус. Возможно, опасность грозит вашему миру, потому что так оно и было задумано, — сказал Фил. Черт! «Колумбийский белый — это круто, но я должен заметить, что после принятия его на солнце он дает очень странный эффект. С одной стороны, у меня явные галлюцинации, а значит, меня торкнуло, но меня совершенно, очевидно, не колбасит». Гарри немного расслабился. Турец явно пребывал не в том настроении, чтобы отрывать потревожившим его людям головы. Творец заявляет о своих галлюцинациях. Может быть, вселенная действительно является сном одного человека, прикорнувшего на пляже. А что будет со вселенной, когда этот человек проснется и отправится искать голых телок? «Нам нужна информация, которая поможет спасти нашу вселенную», — твердо сказал Горлогориус. «Я сочувствую вашим проблемам, ребята», — сказал Фил. «Но не понимаю методов их решения. Но нельзя же чуть что случиться, звать на помощь самого Творца. С проблемами нужно уметь справляться самостоятельно». «Время не терпит», — сказал Горлогориус. «Да, когда я создавал время, то здорово промахнулся», — признался Фил. «Хотя что еще вы могли получить за такие бабки?» «Ты дашь нам ответы?» — спросил Мэнни. «Не уверен, парни», — сказал Фил. «Все это было довольно давно». «Разве можно забыть устройство Вселенной, которую сам сотворил?» «Я бы такое не забыл. Сколько бы времени ни прошло», — удивился Мэнни. «Если правильно подойти к этому вопросу, можно забыть про все на свете», — сказал Фил. «К тому же ваш мир не единственный. Я их потом столько насоздавал, можно сказать, поставил производство на поток». «Это сколько же он спит?» — поразился Гарри. «Или не спит? Неужели он создает вселенные на промышленной основе, да еще и за деньги? Интересно, а кто ему платит?» «Придется тебе напрячь свою память», — грозно сказал Горлогориус. Похоже, он полностью поверил в теорию Гарвина относительно природы мелких творцов и решил применить тактику давления и запугивания, которую обычно использовал против младших волшебников. «А то ты останешься здесь навеки». «Нелогично», — — сказал Фил. — Я не могу остаться здесь навечно, потому что, по вашему собственному утверждению, опасность грозит вашему миру в самом недалеком будущем. Но я готов вам посодействовать. В чем проблема? — Эта проблема касается Большого Бо. — А, это проблема, — сказал Фил. — Сочувствую вам, парни. Большой Бо — это вам не два пальца об асфальт. — Мы разработали средства для борьбы с ним, — сказал Горлогориус. — Но нам нужны ключи. — А я их хорошо спрятал, да? — сказал Фил. — Неплохо, — согласился Горлогориус. — Кстати, а сколько их всего? — Значит, вы еще не разгадали эту великую тайну, являющуюся одной из основ мироздания? Парни, — разозлился Фил. — Лучшие умы вашего мира веками бьются над моей задачкой, да? — Бьются, — подтвердил Горлогориус. — Я верю в их успех. — Но веков в запасе у вас нет, — сказал Фил. — И вы решили поговорить с автором, пожаловаться папочке, так сказать, или нет? — Да, — признался Горлогориус, еле слышно скрипнув зубами. — Ты нас очень обяжешь, если скажешь, сколько всего ключей ты создал. — 7, — сказал Фил. — 7? — удивился Мэнни, ожидавший услышать куда более значительное число. — Почему 7? — А почему нет? — спросил Фил. — 7 — это сакральное число. 7 козлят, Белоснежка — 7 гномов, 7 неуязвимых мудрецов, Цветик-семицветик, 7 чудес света и вообще. Я планировал сделать больше, но потом не захотелось париться. Для Гарри речь Фила явилась чистейшей воды абракадаброй. Он понимал почти все, пока Фил не произнес слово «сакральный». «Сакральное?» — переспросил Мэнни. Очевидно, у него тоже были сложности с пониманием этого слова. «Мистическое», — объяснил ему Горлогориус. «7 — сакральное число?» — удивился Мэнни. «Что такого сакрального в 7 козлятах?» «Видимо, в том мире. Это очень сакральная сказка», — сказал Горлогориус. «А как же 3 поросенка?» — не сдавался Мэнни. «3 из ларца одинаковы с лица». 3 девицы под окном, 3 богатыря, наконец. Я думал, 3 — более сакральное число. Очень интересно слушать вашу дискуссию, парни. Но вы забываете одну важную вещь, — сказал Фил. Если вы помните причину, по которой вы меня вызвали, я творец. И мне лучше знать, что в вашем мире сакрально, а что нет. И если число 3 греет вас сильнее, чем число 7, можете остановиться на поисках 3 ключей. И пусть оно все горит огнем, окей? — Не выйдет, — улыбнулся Горлогориус. — Мы уже нашли 4. — Значит, вам осталось найти 3, — сказал Фил. — Очень сакрально. — Не язви, — буркнул Горлогориус. — Где мы можем найти недостающие ключи? «Неужели вас беспокоит только это?» Фил снова отпил из своего стакана, и жидкости в нем осталось на самом донышке. «Я думал, творцам принято задавать более фундаментальные вопросы, типа про смысл жизни и все такое». «Эти ответы мы готовы поискать сами», — сказал Горлогориус. «Было бы время». «Как хотите». — пожал плечами Фил. — Но достать остальные ключи вам будет очень-очень сложно. Я поместил их в места, куда не так просто попасть, или отдал на хранение парням, которые не склонны их отдавать. — Где их искать? — Горлогориус начал терять терпение. — А какие у вас уже есть? — поинтересовался Фил. — Мне было бы гораздо легче рассказывать, если бы я это знал. «У нас есть Кощеево яйцо из 311-го царства, амфора с нектаром богов Древней Греции, главный рубильник из города Зион и проклятый моргульский клинок из Средиземья. И мы потратили много сил и пролили реки крови, добывая все это, — сказал Мэнни, никуда дальше рыбалки с Горлогориусом не отлучавшийся. — Это только цветочки, — пообещал ему Фил. — Пятым ключом является молот Тора. — О, нет, — сказал Горлогориус. — А кто такой Тор? — спросил Гарри. — Мелкий божок, покровитель грома, бури и плодородия, — сказал Горлогориус. — Странный набор, — заметил Гарри. — Какое отношение гром с бурей имеет к плодородию? — Очевидно, имеется в виду, чем меньше громов и бурь, тем лучше для плодородия, — объяснил Горлогориус. — И насколько он мелкий? — поинтересовался Гарри. — Ну, не настолько, чтобы я заявил ему это прямо в лицо, — признался Горлогориус. — С такими типами надо держать ухо востро. Очень воинственный божок подобрался. — Здорово, — сказал Гарри, — и теперь вы пошлете нас сцепиться с этим воинственным божком рогами. — Признаться честно, мне было бы любопытно на это посмотреть, — сказал Горлогориус. Но стать богоборцем тебе явно не суждено. В данный момент молот находится не у Тора. А у кого? А он отдал молот почитающему его народу и строго приказал хранить, — сказал Мэнни. Это же оккультные религиозные символы. Третий курс. Стыдно, молодой человек. Такие вещи надо знать. Третий курс. Тогда Гарри впервые открыл для себя наличие в окружающем мире алкоголя и предпочитал проводить время не на занятиях по таким скучным предметам, как оккультные и религиозные символы, а в ближайшей таверне. Но одно он знал точно. Народ, которому Бог поручил хранить какой-то предмет, принадлежащий ему лично, вряд ли согласится расстаться с этим предметом за просто так. «Шестой ключ — это серебряный серп», — продолжил Фил, с сомнением глядя на пустой стакан. Сей предмет тоже не был знаком Гарри, зато по тяжелому вздоху старого волшебника он понял, что Горлогориус знает, о чем идет речь. «Серп, молот», — пробормотал Мэнни, — «решил пройтись по инструментам». «Это такой прикол», — объяснил Фил. «А что прикольного может быть в серпе и молоте?» — удивился Гарри. «Да ничего, если они поодиночке. Но два этих предмета, собранные вместе, имеют у меня дома не менее сакральный смысл, чем индийские коровы». «А что сакрального в коровах?» — тут же спросил Гарри. Джек Смит Вестсон закатил глаза. Интересы Гарри ограничивались 10 метрами пространства вокруг его башни. И порой стрелка это здорово раздражало. Он не был волшебником, но знал об окружающем его мире в 10 раз больше Гарри. — А где последний ключ? — спросил Горлогориус. — Что? — спросил Фил, отрываясь от созерцания до дна своего стакана. — А, 7-й. — Ребята, а, по-моему, вы тут немного волшебники, так? — Не все, — сказал Горлогориус, при этом глядя почему-то не на стрелка, а на Гарри. — Но мне и парочки хватит. Ну, наколдуйте чего-нибудь выпить, — попросил Фил. — А ты не путаешь волшебников с официантами? — спросил Горлогориус. — А вы не путаете меня с Борисом Бурдой? — непонятно парировал Фил. «Вам вообще повезло, что я не джинн. Они иногда исполняют желания того, кто их призвал, а иногда разрывают на части. Это у них от настроения зависит. Только я не могу быть джинном. У меня бутылки нет. А не наколдуйте мне выпить. Я вам больше ничего не скажу». И Фил замолк, гордо сложив руки на груди и повернувшись к волшебникам профилем. «Гарвин был прав. Творец явно не всемогущий, — подумал Гарри, — если он даже выпивку себе сотворить не может. — Ладно, что тебе сделать? — пошел на уступки Горлогориус. «А ты чего можешь?» — спросил Фил. «Все». «Все? Хм. Чего бы заказать при таком многообразии? Ладно, не буду выпендриваться, сделай мне коктейль «Манхэттен».» Горлогориус щелкнул пальцами. «Позерство чистой воды». И в руке Филда вместо пустого стакана оказался полный, и тоже с трубочкой. Горлогориус был сильным волшебником. Он мог наколдовать даже то, о чем раньше никогда не слышал. Фил недоверчиво понюхал содержимое стакана, осторожно глотнул и, признав напиток вполне сносным, сделал второй, уже нормальный глоток. «А вы бы тоже чего-нибудь выпили, парни», — посоветовал он, — «потому что информация о седьмом ключе вам очень не понравится. Особенно тебе», — Фил указал пальцем на Джека. Поскольку пить никто не захотел, Фил продолжил. «Потому что седьмой ключ — это как раз по твоей части. И добыть его можно только последним, после того, как остальные шесть будут у вас в руках». «Почему так?» — спросил Горлогориус. «Ну, потому что так задумано», — отрезал Фил. «Если вы спросите, кем задумано, так и я вам отвечу — мной. Если вы спросите, почему я так задумал, я вам скажу — надо было. И вообще, вы задаете слишком много вопросов». «Да мы вообще молчим», — сказал Горлогориус. «Что там по поводу седьмого ключа?» «А говорите... что вообще молчите», — укоризненно сказал Фил. По мере поглощения сотворенного Горлогориусом пойла, его настроение ухудшалось. «И вообще, почему вы не выказываете никакого уважения моей персоне? Я вас, понимаешь, сотворил, а вы со мной на «ты» разговариваете и какой-то бурдой поите. А почему никто не падает ниц и не славит мое имя в веках?» «Времени нет», — ответил Горлогориус. «Скоты», — сказал Фил, — «я вас сотворил, я вас и растворю. Вот не скажу вам, где седьмой ключ и кранты вашей вселенной. С вашим богом шутки плохи, это я по себе знаю». Только сейчас Гарри осознал, что этот с виду молодой и не очень серьезный парень имеет прямое отношение к опасности, угрожающей их вселенной, и что Большой Бов, просторечие Большой Бадун, является ничем иным, как похмельем этого тщедушного типа, которого Гарри видел второй раз в жизни. И оба раза, когда они встречались, Фил пребывал в не слишком адекватном состоянии. В голове сей факт не укладывался. Гарри были известны случаи, когда с похмелья творились весьма странные вещи. Он даже мог допустить, что похмелье может быть убийственным. Но в качестве оружия массового поражения он себе похмелье все-таки не представлял. «Хамы!» — продолжал Фил. «Быдло! Это разве Манхэттен? Ну кто так делает, Манхэттены? Волшебники нашлись. Вы, небось, такую отвертку сотворите, что ей только болты закручивать. Винты!» — машинально поправил стрелок. — Болты гаечным ключом закручивает. — Болты гаечным ключом? — повторил Фил. — А где логика? Почему это болты гаечным? Почему не болтовым? — Потому что такого нет, — сказал Джек. — А ты вообще кто такой? — взвился Фил. — Ты кто такой, чтобы мне, своему создателю, прикословить? Чтобы мне, своему творцу, грубить? Чтобы меня, своего демиурга, поправлять. Ты меня не уважаешь, да? А вы все меня не уважаете. Но вы еще не знаете меня с плохой стороны. Вы еще узнаете меня с плохой стороны. И мало вам не покажется. Я вам тут такое устрою, что вообще... Короче, отправляйте меня обратно. Я вам больше ни слова не скажу. Но он пьян, констатировал стрелок, наблюдая за усевшимся на землю творцом. Даже если что и скажет, можно ли будет верить его словам? «Настали такие времена, что вообще никому верить нельзя», — сказал Горлогориус. Филу наскучило сидеть. Осознав, что никто не собирается отправлять его обратно на пляж прямо сейчас, он свернулся калачиком прямо на глазах у изумленной публики. Минуты две он бормотал обидные для присутствующих слова, а потом захрапел. «Зашибись», — сказал Гарри. «Вы ему доверяете? Не знает ли он, о чем говорит?» «Он говорил о серпе и молоте. Это очень похоже на правду», — сказал Горлогориус. «Так что, скорее всего, это и есть правда. Но пока он дрыхнет, мы все равно не можем узнать о седьмом ключе, и нам нечем заняться». «Тогда я тоже спать пошел», — сказал Гарри. «Минуточку, молодой человек», — сказал Горлогориус. «Когда я говорю «мы», я имею в виду себя. Ты, Гарри, в понятие «мы» не входишь. Тебе есть чем заняться». «Например», — уточнил Гарри, предчувствуя худшее. «Ты можешь паковать вещи. С утра вы с Джеком отправляетесь на поиски ключа». «Которого?» — спросил Джек. «Над этим мы еще подумаем», — пообещал Горлогориус. «Да, и помогите нам затащить этого типа в спальню. Негоже творцу на траве валяться. Еще простудится». «А разве его из пентаграммы выносить можно?» — удивился Гарри. «Можно», — сказал Горлогориус. «Хотя, если хочешь, можешь на всякий случай вокруг всей своей башни пентаграмму начертать и факелов понаставить». «Спасибо, обойдусь», — буркнул Гарри. Он взял Фила за правую руку, стрелок за левую, и под чутким контролем Горлогориуса они потащили создателя в спальню. Мэнни тревожился. Нервозность у волшебников выражается по-разному. Некоторые творят бессмысленные заклинания, некоторые чисто машинально превращают окружающих в лягушек. Типы вроде Горлогориуса поражают всех молниями, а Мэнни насвистывал. «Как-то все это неправильно», — сказал он, когда Горлогориус попросил его заткнуться. «Что именно?» «Осталось три ключа и совсем мало времени. Правильнее всего было бы отправить в путь три команды. По одной на каждый ключ. А еще лучше шесть, по две на каждый ключ. А еще лучше девять». «Я тебя понял», — сказал Горлогориус. «Проблема в том, что о третьем ключе нам пока ничего не известно». «Все ты врешь», — сказал Мэнни. «Про третий ключ ты с самого начала что-то знаешь. Ты же сам настаивал, что для его поисков нам обязательно нужен стрелок». «Я только знаю, что без стрелка добыть седьмой ключ невозможно», — сказал Горлогориус. «Но конкретной информации у меня нет». «Тогда откуда ты знаешь, что без стрелка седьмой ключ добыть невозможно?» «Видение у меня было», — огрызнулся Горлогориус. «Если б я знал, где этот седьмой ключ, то давно бы уже за ним кого-нибудь отправил». «Даже несмотря на то, что седьмой ключ можно добыть только после шести остальных». «Кто это сказал?» — насторожился Горлогориус. «Творец. Минут 15 назад». «Сопляк он, а не творец», — сказал Горлогориус. 15 прожитых в нашем мире минут достаточно для осознания того факта, что этот творец ничего не смыслит в создании вселенных. Сплошные заимствования». «О чем ты?» — не понял Мэнни. «И с чем ты можешь сравнивать? Разве ты бывал в других вселенных?» «А если и бывал?» — спросил Горлогориус. «Это абсурд», — сказал Мэнни. «Можно путешествовать между мирами, созданными одним творцом, но на территории чужой вселенной проникнуть нельзя». «Не существует невозможного ни в этом мире, ни в каком-либо другом», — сказал Горлогориус. «Существуют только неправильные подходы к решению проблемы». «А ты, значит, обладаешь единственно верным подходом», — уточнил Мэнни. «Возможно, не единственным», — — сказал Гролгоюс, — но верным. «Куда пошлем наших ребят?» Мэнни предпочел сменить тему, ибо переспорить Горлогориуса еще никому не удавалось. «За серпом или за молотом?» «Я предпочел бы выбрать им задание полегче, а то в прошлый раз им сильно досталось». «И еще достанется», — уверенно сказал Горлогориус. «Нельзя спасти Вселенную, не пролив своей и чужой крови». «Неужели Вселенная так кровожадна?» — поразился Мэнни. Он тоже был старым и опытным магом, но не стеснялся задавать вопросы. Даже многочисленные недоброжелатели Горлогориуса признавали, что в вопросах об устройстве мироздания равных могущественному магу нет. «Вселенная не кровожадна, но существуют определенные правила», — сказал Горлогориус. «Молот и серп, гномы и друиды. И никто не отдаст артефакт просто так. Даже я не знаю, с кем проще иметь дело». «И что предлагаешь? Монетку кинуть?» «Можно и монетку», — неожиданно легко согласился Горлогориус. «Положимся, так сказать, на волю судьбы. У тебя мелочь есть?» «Нет. Зачем волшебнику мелочь?» — удивился Мэнни. «Старшие волшебники вообще не носят с собой денег. Да и зачем нагружать карманы, если все, что тебе нужно, ты можешь либо сотворить с помощью магии, либо получить в дар от обычного населения, либо отобрать у младших волшебников?» «Мелочь необходима волшебнику, чтобы принимать особо сложные решения», — сказал Горлогориус, вытаскивая из кармана серебряный доллар. «Орел или решка?» «Решка — это что, гномы или друиды?» «Да мне без разницы, решай сам. Решка — друиды». «Чудесно», — сказал Горлогориус. Он подбросил и ловко поймал монетку. «Орел!» «Значит, Гарри и Стрелок отправятся к гномам?» «Да». «А Негоры и компании ты поручишь разобраться с друидами?» «Наверное, так», — сказал Горлогориус. «Только ведь они всей компании не попрутся. Одного Реджинальда пошлют». «Жалко», — сказал Мэнни. «Кого жалко?» «Друидов жалко», — сказал Мэнни. «Реджинальд показал, что владеет конструктивным подходом к разрешению кризисных ситуаций. Один только эпизод с котом да Винчи, на которого он Цербера натравил, многого стоит». «Но кого он может натравить на друидов?» — спросил Горлогоюс. — «Энтов? Профсоюз дровосеков?» «По мне, так пусть хоть мумитроллей натравливает», — сказал Мэнни. — «Кстати, о натравливании. Ты уже придумал, как ты собираешься решать вопрос с драконом?» — «Ну да», — сказал Горлогориус. — «Обитают в одном из миров брутальные личности, которым рыцарями круглого стола закусить, что чарку водки выпить. И вопросов они задавать не будут. А если и будут, то я на их вопросы отвечать не намерен». «Клянусь Ярилой, да чего же мне все это надоело?» — пробормотал Илья Муромец, окуная голову в катку с холодной водой. Освежившись, он попутно сделал несколько могучих глотков, осушив катку примерно на треть. И только после этого вытащил голову на свежий воздух. «Что-то ты сегодня неважно выглядишь, старшой», — заметил Алеша Попович. «И погуляли ту самую малость», — согласился Добрыня Никитич. «Глянь, все дома целые, колодец невредим, и даже люди не разбежались». «Наверное, я просто старею», — сказал Илья Муромец. «Не приносят мне былого удовлетворения забавы богатырские». «Тревожный симптомчик», — сказал Алеша. «Ведет к полной импотенции. Сначала тебе забавы богатырские удовлетворения не приносят, потом девки красные, потом, глядишь, и не богатырь ты уж вовсе, а старец с бородою седою». «Поговори у меня», — сказал Муромец. «Я все же не настолько стар, чтобы одной левой тебе не навалять». «Прости, старшой», — сдал назад Алеша, — «это же я шуткую просто». «За базаром следи, щегол», — сказал Муромец. Он отыскал в высокой траве свои сапоги, уселся на землю и принялся обуваться, сдабривая процесс богатырским кряхтением. — Что-то тихо в последнее время, — сказал Алеша. — С тех пор, как бессмертный ласты склеил, ничего интересного не происходит. Хазары не балуют, татары с печенегами вообще на нашу землю носа не кажут. Разбойников и тех переловили, даже лихо одноглазые по лесам не шастают. Делать нам нечего, потому и бухаем. Скоро вообще свихнемся от тоски. Кому тоска, а кому приятное разнообразие, сказал Добрыня. Мало мы народу перебили, что ли? Годами из седла не вылезали, под открытым небом спали, не сбалансированной пищей питались. Почему бы и не отдохнуть пару недель? Тем более, что с нашим везением скоро какое-нибудь новое чудище объявится. Истребляй его потом. Работа у нас такая, — строго сказал Муромец. Не нравится, иди в бояре или рюмочную открой. Всегда при бухле будешь. Рюмочную ему нельзя, — сказал Алеша. Стоит только богатырем завестись собственно рюмочной, а он тут же спивается. Были прецеденты. «Молодой ты еще, Леха», — сказал Добрыня. «Ничего ты в этой жизни не понимаешь». «А, ты много понимаешь», — огрызнулся Алеша. «Цыц», — сказал Муромец. Выработанное за долгие годы богатырской службы чутье подсказывало ему, что грядет что-то очень важное. «У меня такое чувство, будто за нами кто-то наблюдает». «Да нет тут никого», — неуверенно сказал Алеша, оглядываясь по сторонам. «Ну, в смысле, народу вокруг полно, но это место и деревенские, да им за нами наблюдать нафиг не нужно». «А я старшому верю», — сказал Добрыня, — «хотя сам ничего такого не чувствую». «И правильно делаешь, что веришь», — объявил Горлугориус, появляясь из столба фиолетового пламени. «Предчувствия вашего старшего не обманули». «И кто это тут нарисовался?» — спросил Алеша. С виду Горлогориус был похож на мудрого старца, коих в 311-м царстве водилось в избытке. Седые волосы, длинная борода, посох с нехилым набалдашником. Только вместо обычной домотканной рубахи на Горлогориусе была надета вычурная мантия, расшита золотыми драконами, серебряными грифонами и изумрудными единорогами. «Ты чьих будешь, отец?» «Я сам по себе, сынок», — отрезал Горлогориус. «И вообще, тебя мама не учила, что старшим грубить невежливо?» «Да я, да моя мама!» — взвился Алеша. «Охолони», — сказал ему Муромец, — «дай умным людям поговорить». «Очень правильное решение, Илья», — одобрил Горлогориус. Алеша заткнулся. «А ведь я тебя помню», — сказал Муромец. «Ты мудрец чужестранный, с именем причудливым. Ты яйцо Кощеева Рыжему отдал. Горлодериус, по-моему». «Горлогориус Хруподианис», — поправил его старый волшебник. «Зачем пожаловал Горлогориус Хруподианович?» — поинтересовался Муромец. «По вашей душе, разумеется», — сказал Горлогориус. «У меня к вам есть небольшое поручение». «А ты его с князем согласовал?» — поинтересовался Муромец. «Мы люди государственные. Без позволения князя частное поручение выполнять не могем». «А вот документ от Владимира «Верный путь», — сказал Горлогориус, протягивая Муромцу свежую берестяную грамоту. «С его подписью и княжеской печатью, как положено. Доволен?» «Доволен», — сказал Муромец, ознакомившись с документом. «У нас тут в последнее время тихо. Можем и на стороне поработать. Чего требуется-то? Истреблять кого будем?» «Боюсь, не без этого», — сказал Горлогориус. «Хотя основная ваша функция заключается в защите». «Город оборонять надо, аль государство какое?» — поинтересовался Добрыня. «Я гляжу, вы на мелочи не размениваетесь», — сказал Горлогориус. но на этот раз придется вам умерить свой пыл. Я отправлю вас в чужую страну, и там вы будете защищать одного парня по имени Бозл». «От кого?» — спросил Муромец. «От ваших зарубежных коллег», — ответил Горлогориус. «Вы когда-нибудь о рыцарях слышали?» «Слыхали», — сказал Алеша. «Они и такие же, как и мы, только у них головы железные». «И приставки перед именами какие-то чудные», — сказал Добрыня. «Типа сыр или не сыр, но как-то очень похоже». «Точно», — сказал Горлогориус. «Это не есть». «Выходит, ты нас супротив нашего же брата-богатыря отправляешь?» — уточнил Муромец. — Ну, такая уж карта выпала, — сказал Горлогориус. — Не нравится мне твое поручение, — сказал Муромец. — Это не важно, — сказал Горлогориус. — Насколько я понимаю, ваша работа — родину защищать. — Ну да, — сказал Муромец. — Только я не понимаю, как наш святой долг по защите родины матушки связан с каким-то парнем зарубежным. — Непосредственно связан, — сказал Горлогориус, ибо если с этим парнем что-то случится, беда будет угрожать всему нашему миру, частью которого является и ваше 311-е царство. Без подвоха тут точно не обойдется, констатировал Муромец. Существуют определенные сложности, связанные с личностью подлежащего охране субъекта. — согласился Горлогориус. — Видите ли, временами он человек, а временами дракон. — Дракон? — переспросил Алеша. — Это типа змея Горыныча, только недоразвитый, — объяснил ему Муромец. — Голова у него одна. — Зашибись, — сказал Алеша. — С каких это пор судьба мира от чудища страхолюдного зависит? — Смутные времена... — туманно ответил Горлогориус. — В общем, поставленная задача вам ясна? — Более или менее, — сказал Муромец. — Тогда 15 минут на сборы и в дорогу, — сказал Горлогориус. — Время не ждет. — У меня дежавю какое-то, — пробормотал Алеша. — И главное, как не задание, так обязательно с утра. — Это я специально подгадал, — признался Горлогориус. — Наслышан я о ваших богатырских забавах, вот и решил вас трезвыми застать. — Небольшое подпитие русскому богатырю не помеха, — сказал Муромец. — Подмога скорее. Трезвым я бы на солве разбойника ни в жизнь не пошел. Да и с хазарами легче биться после того, как чарку на грудь примешь. — Еще бы, старшой, — ехидно сказал Алеша. От твоей пьяной рожи половина войска вражьего еще до боя разбегается, а вторую половину ты перегаром так деморализуешь, что они забывают, с какой стороны за меч держаться надо. — Отставить разговорчики, — сказал Илья Муромец и отправился забирать из хаты свое снаряжение. Богатырское чутье подсказывало, что без большой драки поручение Горлогориуса никак не обойдется.